391. Помните, как надо хранить устав, особенно в дни потрясения мира. Считайте дни, когда целыми пройдете среди пожара. Руку даю вам, поведу невредимо. Но ум проявите и руку не отриньте. После моих указаний сами поймете размер пожара. Постыдно не чует грань нового мира. Постыдно влачить концы веревки повешенного. Новое солнце пустите в окно.